Глава 14. Лила. Они ушли из здания порта. Алик не мог понять, почему она ведет его так далеко. Наконец, Эл выбрала самую людную закусочную, взяла первое попавшееся блюдо и из автомата заняла место в самом углу зала. «Хорошо, что в этом мире еще существуют места общественного питания», — сказала она с удовольствием в голосе. «Теперь поговорим». «Эл, я не понимаю, что ты прицепилась ко мне? Что я такого сказал, что вызвало такую подозрительность?» Алик был в недоумении и хмурился. «Что ты такого знаешь, что я должна скрыть? Какую правду?» — спросила она. Самое ужасное заключалось в том, что Алик ничего не знал. Но ему была известна выходка Вердена, а впоследствии и его собственная. «Эл, ты себя странно ведешь. Я только хотел узнать, что было на встрече, а я волновался за тебя, как друг». «Ты сейчас волнуешься, как друг», — передразнила Эл. «Ладно, партизан, ешь и иди к Ставинскому, что ли. Узнаешь, как дела. Уж он непременно выскажется». «Эл, ты тащила меня сюда, чтобы такое сказать? Разговор?» «Не кричи. Я тащила тебя сюда, потому что за нами следят. Мы с тобой пришли поесть». Эл сунула в рот розовый шарик с начинкой и продолжала. «Я познакомлюсь с наблюдателем, а ты пойдешь к командору. Только сначала давай это съедим вкусно». Алик не ожидал от Эл такого недоверия. Видимо, лицо у него откровенно выразило то состояние хаоса, которое творился сейчас в его душе. Он ничего не понимал. Эл меняла направление действия в лишенном смысла порядке. «Я не понимаю», — сказал он, проглотив кусок еды. «Если ты уже что-то натворил и не хочешь признавать, пусть так и будет. Хорошо, прощаю. Все равно узнаю, рано или поздно. Извини, что почти ничего не объясняю тебе. Я отвыкла, что рядом кто-то есть, с кем можно обсудить свои планы. Я долго была одна и никого не пускала в свои мысли и душу. Мне не верили, я, в свою очередь, перестала доверять людям. Хотя большинство ничего не делали, чтобы заслужить такое отношение». Эл погрустнела. «Ты думаешь о возвращении?» — спросил Алик осторожно. «Пока я об этом мало думаю. Но вся эта история выведет нас на чистую воду. Вот почему я не хочу больше врать, Алька. Понимаешь? Домой я вас верну. Тебя, Димку, если он захочет». Его детское имя прозвучало из ее уст с нежностью. Ему было приятно. После стольких лет и инцидента с пробуждением его терзали сомнения, что общение станет натянутым. Эл воспринимала все как прежде, с непосредственностью. Тут он поймал себя на мысли, что ловит в ее реакциях что-нибудь, что выдаст ее искусственное происхождение. Она все-таки говорила о возвращении, у него опять зажглась надежда ее убедить. «Как? Ты знаешь, как?» — спросил он. «Если путь был путь сюда, значит, найдется путь обратно. Нам надо на землю. Может, сбежим?» «Нет, сначала надо разобраться. Эл, никто, кроме тебя, правды добиваться не станет. Никто в этом не заинтересован. Мы почти воюем с Галактисом». «Мы воюем, а Галактис с нами нет. И я с Галактисом не воюю, и ты. А что до правды, то тебе она тоже нужна. Или нет? Я ведь так и не знаю, зачем ты здесь. Зачем? Я хочу тебе помочь. Я прилетел, чтобы вытащить тебя отсюда. Я хотел, чтобы мы вернулись домой. Еще потому, что, кажется, я...» «Нет, ничего». Духу не хватило сказать. Эл скривила губы, доела последний шарик с тарелки и произнесла. «Я обещаю, что скоро мы решим, что делать. Иди. Пора разобраться с тем, кто так усердно пилит меня взглядом». «Можно мне остаться?» — спросил он. «Только не подумай, что я отсылаю тебя. Мне надо знать, как вести себя с командором. Помоги». «Я отправила его в обморок, а его мнение станет решающим. Он самый старший по возрасту и по званию. Я его ученица, он дал мне понять сегодня, что отвечает за меня, и я боюсь его опеки. А ассистентка его мне не нравится». «Свяжись с ним», — посоветовал Алик. «Мне нужно твое впечатление, глаза в глаза. Может, он меня больше видеть не хочет». «Светлана поняла, что я виновата в его сердечном приступе», — сказала Эл и провела взглядом по залу. «Эл, я хочу все знать», — сказал он. «Я же обещала. Объясню потом. Иди». Алику пришлось встать и удалиться. Эл стало жаль его. Они не виделись очень давно, а тут такой кавардак. Она заметила, как он шатается между сомнениями и желанием ей помогать. Она понимала, что значит «мне кажется, что я». Эл глубоко вздохнула, рассматривала крошки на тарелке, пока не почувствовала, что рядом кто-то стоит. Она подняла голову. «Лила?» — не скрывая удивления, сказала Эл. «Да, я могу поговорить. Это не для доклада командору. Это не касается полета, только вас. Я путанно говорю, я хочу помочь». Эл указала взглядом на то место, где раньше сидел Алик. Лила поставила тарелку, все с теми же цветными шариками, есть и она не собиралась. Эл решила разрядить обстановку. «Можно?» — спросила она, указав на тарелку. «Розовые самые вкусные. У меня зверский аппетит после этого полета». «Конечно», — кивнула Лила в ответ и еще больше смутилась. «Так о чем будет разговор?» — спросила Эл. «Я знаю человека, который может вам помочь. Ирма сказала, что вам грозит неприятности. Это очень плохо». «Щекотливое дело», — закончила Эл. «Нет, незаконное», — выдавила из себя Лила. «Хотите, мы уйдем?» «Нет», — запротестовала Лила и тут же сунула в рот голубой шарик. Она стала нервно жевать и оглядываться. «Говорят, наблюдатели люди спокойные», — подумала Эл. «Почему вы решили мне помочь? Чем я это заслужила? Ну, прежде всего, я должна понять, зачем вам рисковать?» Эл посмотрел на нее в упор, лицо Лилы исказилось от испуга. «Я хочу верить, что не ошибаюсь», — добавила Эл. «Я? Нет». Лила пришла в еще большее волнение. Эл встала, принесла воды и на глазах у Лилы всыпала порцию успокоительного. Лила была похожа на перепуганного зверька. «Зачем?» — спросила она, глядя в воду, ставшую абсолютно чистой. «Вы успокоитесь. Потом решите говорить со мной вообще. Клянусь, о нашей встрече будет знать только те, кто видел нас вдвоем». «Вы всегда носите с собой лекарства?» — спросила Лила. «Да. Как вам известно, бывает, я не сплю сутками и попадаю в авантюры, вроде последней. Хочу избавиться от этой привычки, да обстоятельства не позволяют». Эл сделала глоток из стакана, а потом подвинула его Лиле. «Это не отрава. Пейте, я союзников не травлю». Лила взяла стакан и прошептала. «А вы жестоки». «Извините», — ответила Эл. Лила выпила воду всю до капли и посмотрела на собеседницу. «Ответьте только честно, вам предлагали остаться там?» — спросила она. «Каждый встречный, кто меня знает, задает этот вопрос. Да, мне предлагали остаться. Вы уже слышали правду, зачем переспрашивать?» Лила посмотрела на Эл с испугом, девушка сердилась. «Тогда почему вы вернулись? Ведь вы могли избавиться от массы проблем», — с болью простонала Лила. «Ну, что-то тут личное», — подумала Эл. «Опять прежде всего. Я капитан космофлота. У меня здесь много дел, и бежать мне не от чего», — вслух сказала она. «Есть один человек, его имя Олд Роллис. Он бывший штурман космофлота и друг моего отца. Он много знает о галактисе и может вам помочь. У него есть корабль». «Частный?» — удивилась Эл. «Да, он живет далеко от территории порта. Он поселенец на свободных площадках за пределами нашего полюса». Лила говорила, словно на одном дыхании, она торопилась. «Почему вы решили, что мне это интересно?» — спросила Эл. Лила молчала. Эл стала изучать ее лицо. Ей было за 40. Она выглядела как взрослый состоявшийся человек, а переживала как 18-летняя. Ирме это было бы позволительно, но для опытного наблюдателя такая несдержанность не свойственна. Эл подумала, что успокоительное ей не поможет. Лила дрожала от нервного напряжения и хотела выговориться. Эл в ожидании молчала. Лила взглянула в глаза Эл и почувствовала потребность говорить по существу, не дожидаясь вопросов. «Дело в моем отце. Я должна». Она опять запнулась. «Он был капитаном, почти командором космофлота, довольно известным человеком. Они с Уолтером Уоллисом были близкими друзьями. Он участвовал в создании этого поселения и водил дружбу с Галактисом. Они с самого начала помогали. Точнее, они предлагали помощь. Я была девочкой, но я хорошо помню, что отец всегда говорил о Галактисе только хорошее. Кое-кого из них я видела и помню. Он ими восхищался. Он никогда не верил в обвинения против них, потому что знал, что их цивилизация во много раз организованнее нашей. Если бы хотели, то без ущерба для себя заняли бы Плутон, еще когда мы в космос не летали. Я иногда слушала его разговор с друзьями и с теми, кто приходил к нам в дом. А потом что-то случилось. Потом в нем что-то изменилось. Меня отправили учиться, и я 10 лет провела на земле. А когда я вернулась, мы мало виделись тогда. Он стал совсем седым, и он умер у меня на глазах. Сгорел за несколько месяцев. Я очень любила его. Это было ужасно. Лила заплакала. Эл перевалилась через столик, чтобы закрыть ее от любопытных. Лекарство не действовало. Личное. Тогда-то я узнала, что Уоллес улетел. Он ушел в отставку и уехал на свободные территории. Отец считал его предателем, но перед смертью простил. Уолтера я больше не видела. Он пытался связаться со мной, но я испугалась. Я очень многого боюсь. Но я не могу допустить, чтобы с вами произошло то же, что с моим отцом. Они просто затравили его. Затравят и вас. Слезы потекли у нее из глаз. Эл протянула Лиле кусок ткани, который носила вместо платка. Лила не сразу поняла ее жест, а потом, схватив лоскут, стала быстро вытирать слезинки со щек. Эл дождалась, когда она успокоится. «Я слышала о вас раньше. Никогда ничего плохого. Когда все началось, я желала больше всего, чтобы вы остались там. Когда я увидела вас в зале, то вы очень мне понравились. У вас удивительные глаза. Может, это моя фантазия, но мне отчего-то показалось, что вы похожи на воина из легенд. Вы держались с таким достоинством. Я верно верю вам. И у меня родилась надежда. Это чувство придало мне уверенности, что я могу что-то сделать для вас. Найдите Уоллеса. Вот координаты». Она протянула Эл кристалл. «Я знаю, как пройти за купол внешнего наблюдения незамеченной. Вам нельзя покидать полис, но я прошу, решитесь. Я знаю, как остаться вне поля зрения системы. Я наблюдаю эту картину много лет, каждую вахту. Каждые 2 часа проверяют защитный купол, и системы связи настраиваются на планету. Происходит задержка на 3 секунды. В это время купол открыт, можно пересечь в любом месте, никто не узнает. Ошибка это или специально так сделано, я не знаю. Я уже проверила это на себе, это работает. Если вы доберетесь до Уолтера, вам многое станет ясно. И улетайте, если сможете. Здесь вам нечего искать правды». Она выдохнула воздух, замолчала, глядя в стол. «Я не улечу», — проговорила Эл. «В том смысле, что не стану бежать, как трус, только потому, что мои действия были кем-то неверно поняты. Моя совесть спокойна». «Вы не понимаете, что они смогут с вами сделать?» — возмутилась Лила. «Если они решат сослать вас в одно из дальних поселений, тогда все. Вы больше не увидите ни земли, ни друзей, ни родных». «Неужели так просто, Лила?» Эл впервые произнесла ее имя, странное, но звучное. «Я не преступник. Кому дано право распоряжаться моей судьбой? Ради общественных интересов, ради назидания другим могут сделать очень многое. Поверьте, вы молоды еще. Мой отец был фигурой много значительнее вас». «Ладно, не будем мудрить. Посмотрим». Эл перебила Лилу, она решила, что ей на сегодня достаточно болезненных переживаний. «Поторопимся. Надо еще взять катер и скафандр». Эл стала подниматься, когда Лила коснулась ее руки и сказала: «У меня все есть». У взлетных площадок никого в такой час не было. Катер был прогулочный. «Я буду на вышке, отслежу ваш отлет», — успокаивала ее Лила. «Давайте на «ты», — предложила Эл. «Это нарушение субординации, вы же капитан», — отозвалась Лила в эхофоне скафандра, и голос звучал тоньше и мягче. «Зато это стирание границ», — пояснила Эл. Эл одарила Лилу широкой улыбкой, посмотрела на нее как так ласково и хитро, как на ребенка. Лила не могла не улыбнуться, и в ответ чувство было таким, словно и в жизни случилось что-то очень важное. Лила совершила поступок, на который решалась давно. Эл стала поводом для этого поступка. «Что-то случилось? Ты словно по-особому счастлива». «Эл, я желаю тебе удачи», — вместо ответа сказала Лила. «Помни, дождись полного отключения купола». Эл ловко прыгнула в кабину катера, закрыла купол и показала жестом: «Уходи». Лила услышала шум двигателя и отбежала на безопасное расстояние. Эл дождалась, когда Лила уйдет за ограждение, подняла катер вверх. Начались переговоры с диспетчером, и Эл отвлеклась от наблюдения за Лилой. Когда катер исчез из виду, Лила ушла с площадки. «Редко кто так отлично взлетает», — испытал удовольствие. Лила обернулась. За ограждением стоял пожилой мужчина. Одет он был не в форму, поэтому Лила решила, что он просто посторонний. Плохо, что он их видел. «А почему вы не полетели? Это очень-очень интересно», — сказал он. «Я люблю ходить пешком», — сказала Лила, покинула площадку, чтобы больше не отвечать на вопросы этого человека. Тревога и страх снова вернулись к ней. Чувство триумфа исчезло вместе с Эл. Лила решила, что не будет дожидаться ее возвращения, тем более не станет расспрашивать о встрече.